Глава 6. Дыхание будущего. На 8-й день от прибытия в шахту клана Нар я вошел под купол крепости с трясущимися скрюченными руками, подволакивая за собой ногу, пару минут назад потерявшую чувствительность. Стоило отключить доспех духа, как сквозь одежду начала просачиваться черная, дурно пахнущая жижа из отмерших клеток. Торговец, мне срочно надо к Наумару. Обитатели крепости, которых я встретил по пути к торговцу, сторонились меня, прикрывая носы от тошнотворного запаха. Вены на руках вздулись, лопнули и тут же заросли растительными псевдотканями ткиля. Черт, как же все не вовремя. В лавке старика была пара покупателей, уже готовых что-то приобрести. Мой потрепанный внешний вид и скрюченная дерганная походка мгновенно отбила у этих бедолаг желание задерживаться в помещении. Подойдя к прилавку, вытряхнул на него почти все ценные находки за последние сутки. Драгоценные камни, кристаллы маны, редкие виды руд. Наумар молча осмотрел сверкающую гору сокровищ. «Услуга!» «Вы плохо выглядите, мистер Голд», — старик смотрел с ожиданием. «Смотрю, вирус добрался уже и до благородных. Вчера прямо на том месте, где вы сейчас стоите, упал похожий на вас покупатель. Руки дергались, взгляд бешеный, пена изо рта идет». На пол рухнул человек, а поднялось уже нечто непонятное, нечто опасное. Оно кидалось на всех вокруг. К счастью, стражники мадам Нар подоспели вовремя. «Другое. Мне не надо лекарства». Язык заплетается. «Паразит нужен. Растение-паразит». «Растение-паразит? И вы пришли ко мне, в лавку для рудокопов? Почему не к терминалу магазина?» «Нельзя ходить к магазину. Стража убьет». «Они не понимают». «Чего не понимают? Что вы больны?» «Метаморфозы». Торговец открыл рот и на секунду завис. «Интеграция эфирного органа?» «Да». Я запнулся, подавившись слюной. «Да, нужны растения-паразиты. Чем больше, тем лучше. Много. Продать добычу, купить. Паразиты». От слишком длинной фразы язык свело, скрутив в загогулину, застрявшую во рту. В этот момент мышцы руки перенапряглись, выворачивая фаланги пальцев из суставов. Черт, как же все не вовремя произошло! Из-за фокуса с гиперборической оксигенацией вместо 17 дней на исследование новых фрагментов вируса потребовалось только 7. Сосуды постоянно лопались, а ткиль заращивал повреждения своими растительными псевдотканями. Из-за усиливающегося жара пришлось отключить грелку и буквально жить за куполом, в холодной воде, дабы хоть как-то выжить. Про бред во сне и живой разумный океан, пожалуй, промолчу. Мне и в прошлый раз хватило общения с дворняжкой Рейн. Потом вирус начал буквально пожирать меня изнутри, весьма быстрыми темпами снижая параметр здоровья. Снова выручил симбионт. В разгар одного из первых боев с местной фауной до меня сумел добраться и укусить морской хищник. Почувствовав легкую добычу, корни ткиля прорвались сквозь одежду и мой доспех духа, впиваясь в тело противника. Охотник и жертва поменялись местами. Поскольку мы с симбионтом делили одно тело, его кормежка оказала оздоровительный эффект и на меня. Так я и выживал последние 7 дней. Рвутся сосуды, усиливается жар, бред не дает толком спать. И нечто мерзкое и противное пожирает тебя изнутри, пока ты сам съедаешь очередного глупого хищника. Используя я услуги лечения у целителя, помер бы сразу. Зараза от стимуляции ауры становится только сильнее. А на высокую плотность маны ей вообще наплевать. От навыка регенерации, работающего на той же ауре, было только хуже. Сегодня изучение 3 фрагментов вируса достигло 100%, и организм научился вырабатывать новые, куда более эффективные антитела к неизвестному вирусу. Черная жижа, лезущая из моего тела наружу сквозь поры кожи, мокрый кашель и сопли – это отмершие клетки. Их было так много, что они закупорили лимфоузлы, тончайшие капилляры и часть венозных сосудов. В очередной раз симбионту пришлось буквально вытаскивать меня с того света, заменяя стенки разорванных сосудов своими растительными псевдотканями. Ткиль достиг максимальной степени интеграции в организм, полностью сросшись с сосудистой системой. Это привело к изменению статуса фамильяра. Эфирное тело. Получен новый орган. Проверка ранга и ступени развития. Доступно 3 слота. Речь о тех самых ступенях внутри рангов силы. 3 у новика, 4 у стража, 5 у ратника. Каждая пройденная ступень – это возможность интегрировать или пробудить у себя орган эфирного тела. Сердце маны, мозг мудреца, кожу саламандры, алмазный скелет или отдельно взятую группу костей. тысячи вариантов расширения возможностей тела. К примеру, мышцы низшего демона за каждые два уровня дают прибавку плюс один к силе. Глаза Имлиха, так любимые разведчиками всех мастей, позволяют управлять диапазоном волны, в котором видит пробужденный. Тепловизор, ночное зрение и даже рентгеновское. Возможности, даруемые эфирным органом, упираются в его собственный ранг силы, от Е до ССС. У людей эфирные органы крайне редко пробуждаются вместе с памятью крови. Обычно их в виде особо ценных и редких трофеев забирают из тела противника, будь то монстр или другой обладатель эфирного органа. У эльфов наоборот, все органы пробуждаются, и поэтому высшие длинноухие тщательно следят за чистотой кровной линии, не создавая браков с низшими. У хаоситов органы также пробуждаются, но вариация органов зависит от подвида и условий развития особи. В целом, любой орган эфирного тела – это однозначно жирный плюс. Далеко не у всех ратников есть хотя бы один такой орган, не говоря уже о полном комплекте. Минимальное требование для перехода в мир Титардо – наличие трех органов в эфирном теле. Без них телепорт не сработает. Эфирный орган – паразитарная система сосудов. Текущее развитие – навик, улучшение – 0 из 10 тысяч, рейтинг могущества – С+. Описание. Расширяет возможности тела носителя за счет добавления управляемой корневой и лиственной системы дендроидов, людей и растений. Орган позволяет применять внешнюю систему питания, открывает дополнительный параметр регенерация. Тут-то и возникла проблема. Начался конфликт между способностью плоти титера в ранге стража, дающей невероятную жизненную силу, и эфирным органом, ткилем в ранге новика. Сосуды – фундамент для тела. Меня всего трясет и корежит от того, что плоть требует от сосудов то, чего те не могут им дать. И без того плохую ситуацию ухудшают отмершие зараженные клетки, закупорившие капилляры и часть вен. В организме проходят метаморфозы, к которым я совершенно не готов. Наконец, решившись мне помочь, Наумар быстро оценил и выкупил выложенную на прилавок добычу. Я много чего нашел. Пару сапфиров, один изумруд, редкие руды и кристаллы маны. «Итого 5200 монет», — старик глянул на меня. «У меня есть некоторые сбережения, мистер Голд, около 7000». «Паразиты растения, ранг страж и выше». Торгаш разом вспотел, очевидно осознав, что на старости лет сам решил помочь почти незнакомому человеку, да еще и вложить в него огромные деньги. В долларовом эквиваленте примерно 1:1. «Я понял, мистер Голд, вам требуются растения-паразиты». «Нужны одинаковые или разные?» «Раз...» Язык комком встал во рту. «Разные. Мох, трава, куст, дерево. А это залог». Достав из рукава с амулетом связи три черных кристалла, положил их на стол. Наумар, взглянув на мои самые ценные находки, убрал их с прилавка, не продавая. Уходя из лавки, старик закрыл дверь, скрывая от глаз посторонних то, в каком я сейчас состоянии. В отличие от способностей, улучшаемых за счет вложения свободных начал, эфирным органам для развития требуются некие особые компоненты, выступающие в роли все тех же катализаторов. Для прокачки скелета надо есть кости. Печень усиливается за счет переработанных ядов. А моя система сосудов дендроида, или как человека-дерева по-научному, требует поглощения геномов других растений-паразитов. Речь идет о расширении фитогенетического кода самого ткиля. Проще говоря, симбионт заимствует гены других паразитов, улучшая собственное ДНК. Не знаю, когда именно я потерял сознание. Открыв глаза, заметил старика, поливающего меня водой из крупной лейки. Очнулся? Фух, боги бездны, как же от вас несет? Бросив лейку, торговец указал рукой на стеклянные баночки, стоящие вокруг меня. Взял все, что нашел. «Поторопитесь, мистер Голд. Стражи мадам Нар косились на меня, пока я делал все эти покупки. Тут есть паразиты, питающиеся другими растениями, а также их сородичи, селящиеся в телах животных. Со своими листьями и без них. Морские и сухопутные. Осторожнее с рафлезией Арнольда. Если ваш орган растительного типа, рафлезия может высушить и вас до дна. Выглядит как почти двухметровый цветок. А это амела, любительница паразитировать на деревьях. Там, в зеленой баночке, Петров крест, растение с высокой плодовитостью. В оранжевой колбе – паразитаксус, единственное в своем роде растение-паразит, питающееся хвойными деревьями. Все эти формы жизни разрешены к продаже, так как не угрожают местной водной флоре. Все остальные банки – это паразиты из мира Фриза. Особо опасные виды, сами понимаете, никто в открытую не продает. Не вставая с места, я начал выпивать и проглатывать содержимое баночек, не заботясь о пережевывании. Зная о безумной скорости роста и усвоении питательных веществ симбионта, я не удивился, увидев новое сообщение. Параметр регенерации повысился, текущее значение 21 единица. И спустя 10 секунд еще одно. Параметр регенерации повысился, текущее значение 22 единицы. Получив долгожданные кусочки генокода от других растений-паразитов, показатель развития ткиля быстро рос, сразу вводя изменения в организм. Вместе с этим и мое самочувствие становилось все лучше и лучше. «Кажется, я снова стал вам должен, Наумар?» «Не надо, мистер Голд. Не считая сухопутных диковинок из других миров, все прочие растения почти ничего не стоили. К счастью, ваших собственных средств хватило на все необходимое. И послушайте слова старика. Ваши особо ценные находки лучше никому не показывайте». Последние слова Наумара порадовали даже больше, чем решение проблемы с симбионтом. 3 выданных под залог кусочка алексиума – это примерно 150 тысяч долларов. Свое испытание деньгами старик только что прошел. Торговец мог пойти по пути наибольшей выгоды, передав информацию о зараженном работнике стражам мадам Нар, попытаться убить или подготовить других пробужденных к расправе. Но нет, этого не произошло. Голос и поведение Наумара не имели даже намека на сомнение. Это говорит о том, что в системе ценностей старика деньги стоят далеко не на первом месте. Вернувшись в наш барак для рабочих, сразу принял душ. Сменил одежду на новую и рухнул без сил в койку. Проспал сутки подряд. Телу нужно было время на восстановление сил после 8-дневного марафона. Параметр регенерации остановился в развитии, достигнув 50 единиц. Видимо, это предел бонуса для эфирного органа в ранге C++. За 8 дней блужданий за пределами купола я много думал о том, как вырваться из добровольного плена на шахте. Черт возьми, за последние пару месяцев я столько раз чуть не помер, что пора перестать тратить время на глупости с кредитами, контрактами и борьбой с непонятным вирусом. Я хочу и буду магом. Я хочу закончить начальную школу магии. Хочу поступить в академию и найти Клементину Сохо, мою приемную мать. Что я вообще делаю на этой чертовой шахте? В течение 8 дней блужданий по дну океана было много времени подумать о будущем. С целями все понятно. Надо заработать денег на зелье магических эссенций, пойти учиться и взять из сложившейся ситуации тот максимум, который вообще возможен. Фризы – развитый мир. Здесь есть много того, чего еще много лет не будет на Земле. Школы, наставники, эссенции, квинтэссенции – диковинные монстры и возможность использовать мой статус ААА-ранга при выборе ежемесячного задания. Так во тьме морских глубин начал созревать план моей маленькой шахтерской революции. Первая из найденных сокровищ шахты Алексиум Нар просто валялась в донном иле в паре сотен метров от купола крепости. Мать природа знатно пошутила над разумными, которые годами искали редкий минерал в недрах земли. Позже, сканируя почти вертикальный склон и дно впадины, я нашел 12 кусочков алексиума, собрав из них одно целое сердце. Обнаружить его несложно. В отличие от прочих минералов, алексиум жадно впитывает ауру, будто покусывая ее. Потом, после насыщения аурой, алексиум очень хорошо ощущается в толще камня. Сердце алексиума. Ранг – ратник. Ресурс основы. 99%. Самовосстанавливается. Аура-хранилище – 347 из 500. Категория – артефакт. Качество – ариста, 6. Описание. Органический минерал, некогда являвшийся ядром маны монстра, может хранить в себе ауру и очищенную ману. Артефакт оказался весьма интересной штукой. Первый полный заряд осколков потратился на их сращивание в единую конструкцию. Конечная форма сердца изменилась на цветок с чем-то вроде ягодки в центре. Качество 6-го ранга прямо говорит о том, что подобные вещи являются статусными для представителей старшей крови. Неудивительно, что носители фамилий стараются наладить контакт с кланом Нар. Какой же ты аристократ, если твой внешний вид не соответствует положению в обществе? Тонкий момент с целостностью артефакта выяснился во время использования. Чем быстрее из него выкачивается аура, например, для мощной атаки, тем сильнее разрушается основа, вплоть до потери в 30%. Затем, в течение суток, сердце полностью восстанавливается за счет ауры владельца. Скорее всего, данный предмет используется мастерами-артефакторами для создания личной защиты в экстремальных ситуациях. Доспех духа магический щит или телепорт последнего шанса. Другими словами, сердце является скорее сырым материалом, чем конечным продуктом. С увеличением запасов ауры я наконец ощутил пределы собственных возможностей по восприятию в области исследования земных недр. 35 метров! Если пытаюсь ощутить что-либо дальше этой области, теряю контроль над аурой, и ее потери резко возрастают. Облазив за 8 дней ближайшие окрестности шахтерской крепости, я получил не только сердце и деньги с особо ценных находок. На руках теперь также есть информация о залежах полезных ископаемых, и у меня созрел план, как ее получше использовать. После случая с растениями-паразитами и помощью торговца, мне стало любопытно, как такой удивительный человек застрял на шахте. Не всякий сможет отказаться, откушав 150 тысяч монет. И это говорит о твердой системе ценностей. Пара работников крепости, работавших тут дольше Наумара, смогли пролить свет на его историю. 8 лет назад Наумар Зулан работал водителем грузового судна во флоте Союза торговцев. Этакий рынок, мигрирующий между городами. На одном из маршрутов, в море плача, караван попал в засаду пиратов. Обычное дело, в общем-то. В стрессовой ситуации старик успел среагировать, выйдя из-под залпа первой волны внезапной атаки. Но из-за этого его грузовое судно нарушило линию защиты из судов охраны, а потом пираты отрезали его от своих. Выстрел из главного орудия вражеского корабля порвал пополам судно Наумара. Старик выжил, получив тяжелое ранение. Больше недели провалялся в госпитале, не приходя в сознание. Тем временем выяснилось, что товар безвозвратно потерян. Владелец судна вез ценную еду из тропических теплиц в столицу соседнего государства. После разбирательств и обнаружения допущенной ошибки в вождении грузового судна во время атаки пиратов, долг повесили на род Зулан. Те быстренько отлучили родственника от семьи, таким образом отказав Наумару в праве на фамилию Зулан, купленные им за немалые деньги. Мол, вы нанимали водителя, так с него и спрашивайте. Старик пошел на принцип, сказав, что если бы не его действия в бою, товар мог бы как уцелеть, так и быть захвачен. Момент спорный, но он готов взять на себя ответственность, если род Зулан сохранит право на фамилию у его жены и детей. Те согласились. Этот поступок в очередной раз показал, насколько малое место деньги занимают в системе ценностей старика. Неудивительно, что он не попытался меня обмануть, получив в руки кусочки алексиума. Так Наумар потерял класс водителя подводных судов и ранг ратника, став нулем. Затем в его дом пришли коллекторы из клана Нар. Благородный клан из Атарофу за полцены выкупил долг Наумара у пострадавшей стороны торгового союза. Старик попал в долговое рабство, отрабатывая свой контракт на одной из шахт клана Нар. Жить и работать на отшибе цивилизации – жутко скучное занятие. Ни положения в обществе, чтобы завести достойные знакомства, ни близких рядом, ни даже дня отдыха на то, чтобы можно было с ними увидеться. От того, чтобы наложить на себя руки, старика спасла жена Майя и двое взрослых детей. Семья все еще ждет его возвращения. Не знаю, как этот пройдоха умудрился соблазнить настолько преданную и умную женщину. Майя не только не бросила супруга в беде, но и при первых признаках эпидемии забрала детей и подписала контракт с дворцом Посейдона, уплыв на их закрытую исследовательскую станцию. Сейчас семья старика в безопасности. Проснувшись, кое-как выбрался из теплой постели. Вялое тело будто еще не проснулось до конца, отзываясь ленью в каждом движении. Надо обязательно сходить в душ. Чем больше я приходил в себя, тем отчетливее ощущались последствия прошедших метаморфоз в эфирном теле и следующий за ними дикий голод. Аура просела в ноль, уйдя на перестройку организма. Выйдя из душа, сел на кровать. Наконец появилось время проверить, как именно симбионт внедрился в мое тело. Почувствовав сигнал от хозяина, паразитирующие корни ткиля вышли из ладони. Белые, тонкие, длинные отростки, словно мягкие шипы, извиваясь, ощупывали окружающее пространство в поисках кормовой базы. Я всей душой ощутил их жгущее изнутри желание полакомиться какой-нибудь живой добычей. Выпить теплой крови, иссушить нежную плоть, затем раздробить кости и, наконец, впиться корнями в нежный десерт в виде костного мозга. Бррр. Нет, братец, так кормиться мы будем только в экстренных ситуациях. Не найдя желаемого, корни вскоре засохли и отвалились. Безумная скорость роста растения привела к тому, что без внешнего питания его цикл жизни крайне мал. Вместе с пропажей корней я ощутил упадок сил. Для их выращивания симбионт использовал запас питательных веществ из тела хозяина. Судьба коварна и порой подкидывает самые необычные испытания, проверяя разум пробужденных на прочность. Волей случая я получил эфирный орган редкого поддерживающего типа, не атакующий, как голосовые связки Ундины, и не усиливающий, как мышцы демонов, и даже не защитный, как алмазное тело Грагартов, а именно орган поддержки, который можно использовать в мирной жизни как защиту сосудов и систему внешнего питания. Ладно, порефлексировали и хватит. Пора выбираться из этой чертовой шахты. Приведя себя в порядок, хорошенько поел в столовой клана Нар. Зелье здоровья — это, конечно, хорошо, но с сильным голодом такие фокусы не прокатят. Мне нужна не жизненная сила, не аура и не мана, а питательные вещества для полноценного восстановления тела после пережитой болезни. Со времен пребывания на Земле я уже похудел килограмм на 15, превратившись в тощего дистрофика. Теперь надо набрать массу. Чем хороша столовая любого предприятия, здесь рабочие любят обмениваться новостями. Стучат ложки о металлические тарелки, звенит стеклянная посуда, стоит гомон из сотен голосов. Притихшие люди, шумные гоблины, наглые орки, надменные эльфы. Столовая — это маленький островок незатихающей жизни. Я приходил сюда каждый день, наслаждаясь духом культуры чужого для меня мира. Снаружи, за куполом, в доспехе духа не поешь толком. Бледные подводники за кружечкой пива рассуждали о достоинствах и недостатках подводных ферм, на которые они отправятся после выполнения нынешнего контракта. Водители батискафов травят байки о том, что творится на глубине больше 5000 метров. Диковинные монстры армии глубоководных, поля сражений до самого горизонта и, конечно же, битвы императоров, чья сила заставляет воду кипеть. Сила, власть, деньги и женщины. Какой бы мир ни был, темы обсуждения у мужиков одни и те же. Сегодня в столовой было в разы меньше представителей расы людей, чем обычно. Среди шахтеров тихо расползались свежие слухи. «Слышали, слышали, на?» Мадам Нар утром собрала всех безродных людей в одном из своих залов. Стражи говорят, если целитель ешный, признаки болезни новые замечают, сразу в карантинный зал отправляют, на. Вошли 3 сотни сразу, а вышли только 2, на. Там внутри даже мне страшно было. Стены белые, лекарством сам воздух пахнет, и воители с клинками наголо стоят. А из того зала, где больных держат, днем крики доноситься начали. Теперь каждое утро проверять нас будут, на. Больных и заразных разделять, на. Карантин для человеческой черни? Давно пора. А то ваш брат в последнее время совсем уж дикий стал. Кидается на всех. Мне сокровник из рода писал, что в Ватарову все уже вымерли. Мародеры по праву силы в городе ходят. Дома разоряют, хабар гребут. Но, стало быть, никого не убивают. Всевидящего ока генерал-губернатора Доу боятся. Нам, хаоситам, там раздолье для развития. Всюду кровь, дикая паника, в придачу к ним голод и холод, доводящие горожан до безумия. Сокровник мой на большом батискафе помощником снаружи купола работает. Они ценные вещи через аукцион торгашам за бесценок сплавляют. Вот. А потом получают свой процент от мародеров. Ваша зараза. Ну, людская дрянь это, она же через магазин и аукцион не передается. Болтун присвистнул, видимо, представив размер лопаты, которой хаоситы гребут деньги. Везет вам, на. «Вас эта зараза ни в какую не берет». «Да». Орк гордо покряхтел, словно старик. «Мои кровь сильная. Дети хаоса никогда не проиграют какой-то там болезни. Свободные каперы». Судя по паузе, собеседник орка не понял последние слова. «Ну, пираты по-вашенски, бывшие авантюристы, остатки разбежавшегося гарнизона Фракендоу, все они сейчас около порта собрались. С батискафа на батискаф вещи перепродают». Людов там тоже изолировали. Смельчаки в город ходят за добычей. В Этарову входят 10 смельчаков, а выходит, значит, только 7, но того, с хабарчиком. Сегодня вечером караван с севера лайсерга-скорохода, того, зайдет к нам из-за клана Нар. Ну, брюлики, кристаллики, маны и все дела. Привезет рабочих новых и заберет товар на доставку. Всех, кого наш старшой отпустит, тоже в Этарову поедут, удачу свою проверять. Город-то уже того, почти мертв весь. «А ты как, на?» «Как-как? Я чё, дурной горбатиться в этой шахте, пока целый город ценного барахла есть?» «Я тебе потому и говорю о старшом, что валю отсюда вместе с караваном скорохода». Судя по настроениям среди обычного населения, в ближайшее время из-за вируса общая ситуация в мире Фриза изменится. Продукция шахт будет менее востребована из-за падения спроса на руду у мастеров-ремесленников. Затем начнутся перебои с поставками продуктов питания, выращиваемых на фермах под куполом. А это, в свою очередь, значит, что и мой план тоже находится под угрозой срыва. Закончив обед и сбор свежих новостей, еще раз все обдумав, направился к аванпосту пещерного комплекса. После многих дней блужданий в потоках воды за пределами купола крепости, непривычно свободный и холодный воздух бодрил, заставляя ноги шагать быстрее. Под конец, почувствовав прилив бодрости, я побежал, не обращая внимания на прохожих. Время, время, время! Настало время ковать основу моего магического будущего. Здоровье, знания, деньги – три базовых условия для развития пробужденного. Войдя в пещеру с уже принятым решением, я со всем видовским чутьем ощутил, как судьба вздохнула, наконец отпуская меня из лона спокойствия. Ее вестник окреп, встал на ноги и готов отправиться в свое первое самостоятельное приключение. Мой путь знающего в мире Фризы начинается. Ведуны – это те, кто знают. Мы владеем информацией и используем ее, дабы обеспечить себя средствами к существованию. Знаменитый огр Бартус Фалмера, управляющий хаоситами, идеально подходит на роль покупателя знаний. Словно дьявола из земных легенд, Байтуса вместе с его зеленокожими горняками заперли на первом горизонте шахты, не давая спускаться ниже. Никто не ходит в их штреки. Никто не знает, что там вообще творится. Снаружи у аванпоста сидит только огр-гигант, следящий за порядком в его владениях. Он, будто стена, защищает людей от представителей хаоса. И наоборот, прикрывает своих собратьев от возможных нападков со стороны людей. Для сделки с Байтусом Фалмером я предложил информацию о залежах полезных ископаемых в окрестностях шахты, прося взамен всего две вещи. Байтус сам закрывает мой контракт с гильдией Саспин и делает так, чтобы торговец Наумар из местной лавки получил свободу от клана Нар. Уж больно понравилась мне честность старика, не ставшего подставлять меня из-за весьма крупной суммы. Я решил предложить ему стать членом рода Голд после обретения свободы. В тот же день, увидев размеры залежей за куполом крепости, крайне довольный Байтус выполнил оба условия. Оно и понятно. Первый горизонт местной шахты давно истощен. Если бы не редкие находки кусочков алексиума, даже хаоситы не стали бы там так долго копаться. Теперь у него есть куча дешевых рабочих, которых есть куда пристроить. После сделки наступило своеобразное затишье. Огр, вытащив своих работников из пещер, запросил у клана Фалмера свободные корабли и под прикрытием их щитов начал добычу полезных ископаемых за пределами купола крепости. За следующие две недели удалось собрать еще два сердца алексиума и хорошенько подзаработать на продаже свежих данных георазведки. На шахте, ввиду отсутствия высокоранговых геологов, никто, кроме меня, на 35 метров вглубь горной породы заглянуть не может. И Байтус понимал это куда лучше недовольной мадам Нар, тактично не спрашивая, почему в его загребущие руки не попадают кусочки алексиума. На богатых залежах кристаллов маны, драгоценных камнях и руде глава хаоситов и так хорошо обогатился. Хаоситы обязательно ухватятся за возможность вырваться из плена первого горизонта, если кто-то даст им точную информацию о более выгодных местах копки. Тем временем на земле род Голд, завершив предварительную подготовку, разделился на две большие группы и начал две исследовательские экспедиции разом. Собачник вместе с боевой группой майора Лейха полетел в Африку. Вместе с ними отправился и Рябко. Целью защитника была не самая глубокая шахта в мире, а один деревенский мальчишка, проживающий в республике Конго. Ради встречи с ним Рябко попросил у корейца небольшую отсрочку в отправке второй экспедиции. Уходя в другой мир, Джон Голд, видимо, специально оставил чат-комнату открытой, давая Хилайру Чисикеди возможность связаться с родом Голд. Увидев французский язык в переписке, Рябко быстро сообразил, кто именно им тут пишет, задавая странные вопросы о парне с киркой. Сегодня Рябко впервые увидел Хилайра вживую. Темнокожий мальчишка с горящими глазами носился вокруг загадочного русского. «Хилайр, может, хватит?» «Ух ты, ноутбук! А это правда, что в России медведи по улицам ходят? А водку вы вместе с ними пьете? А кто выше, медведь или горилла?» «Мистер Рябко, а вы, как Джон, можете вжух и быстро перемещаться? А у всех белокожих такие силы есть?» Не почувствовав сопротивления системы на распространение информации, защитник коротко ответил на вопросы перевозбужденного юноши. «Русских в Конго совсем мало. В деревнях белокожие, будь то европейцы или американцы, и вовсе огромная редкость. Все, что знал о жизни Хилайр, ограничивалось его родным краем, поездками в город и маленьким экраном телефона, украденного у проезжавшего мимо туриста. А тут раз, и всего через неделю к нему приезжает иностранец из далекой, холодной страны. «А вы правда не такой, как Джон?» «Может, хватит уже? Ты в третий раз спрашиваешь. Мне вот интересно, почему Джон оставил телефон открытым, передав его тебе?» «Ну...» — парнишка замялся. «Может, торопился?» «После разговора с тобой. Я уточнял. Призываемое существо точно знает, через какое время его перенесет обратно. Но Джо решил почему-то уделить время тебе, а не написать чего-нибудь нам. Постарайся вспомнить. Может, он торопился и не успевал написать, передав что-то тебе лично? Какое-то послание? Он вообще что-то сказал перед уходом?» Хилайр нахмурился, пытаясь вспомнить что-то очень важное. Разговор на французском проходил около разрушенного дома семейства Чисикеди. «Не знаю, а это точно важно. Стоя с телефоном прямо тут, Джон набирал вам сообщение, сказав мне думать своей головой. Мол, тот сэр, что спас меня и научил призывать защитников, может быть куда опаснее монстра. А, точно, и еще просил не закрывать страницу чата в браузере». Подумав секунду, Рябко кивнул. Судя по словам парнишки, существует вероятность повторного призыва Джона в мир Земли одним и тем же шаманом. В таком случае имеет смысл забрать Хилайра с собой в Россию, время от времени используя его способности. Но есть одна странность. Мальчик, не являясь пробужденным, все равно может пользоваться магией призыва. Как так? «Хилайр?» «Да, мистер Рябко?» «Как думаешь, твои родители захотят переехать в Москву?» Пока Рябко общался с отцом и матерью маленького шамана, в России вовсю шла подготовка к экспедиции. Команда корейца, собрав силы на границе Владимирской области, готовилась к длительному путешествию. Идею Еремея о создании крепости рода Голд в соседней области вскоре после собрания забраковали, обоснованно опасаясь разведки дворца Психеи. Слишком очевидный ход. Требовалось место, где точно можно безопасно прокопать шахту, и наверняка есть залежи необходимых минералов. Первоначальную идею скользкой сверхглубокой скважины в Мурманской области вскоре также отмели. Геологи уже бурили там дырку в земле глубиной в 12 километров, и это, пожалуй, единственное место в России, где дворец Психеи наверняка поставил какую-нибудь сигналку на случай слишком предприимчивых шахтеров в изнанке. Однако в России мест, подобных кольской скважине, целых три. Второе находится в Свердловской области, а точнее в 1200 километрах от Владимира. Именно туда выдвинулся караван корейцев вместе с отрядом прикрытия из бойцов-ратников от клана Рублевых-Лебедевых. Несколько обладателей классов-приручателей обеспечили экспедицию живым транспортом, легко пробегающим за день 200 километров. К почти недельному пути по заброшенным дорогам изнанки члены будущей экспедиции готовились уже 10 дней. Пока еще не сильно прокачанному Джинронгу, Николаю и Таше в верховом походе придется особенно тяжко. Кореец настоял на своем участии в поездке. Черт его знает, что может потребоваться от главы рода вместе создания будущей крепости. Старейшине рода может не хватить прав или еще чего, поэтому его присутствие необходимо на случай форс-мажора. Со слов приручателей, многочасовые скачки на прирученных волках выматывают не хуже затяжного боя. Днем промежности отбиваются, а скакуны обязывают искать водопои в пути. На ночь разведчики будут выбирать места под лагерь для немаленькой группы. Так еще и гудят над головой черные тучи мошкары, не в силах пробиться под полок артефактной защиты. Даже в сумраке, когда комары вылетают на охоту, без такого амулета по нужде лучше не выходить. По этой причине Таше и малышке-некромантике придется особенно трудно в мужском коллективе. Экспедиции придется обходить крупные города, набитые вездесущими зараженными. Однако трудности в пути – это даже хорошо. Чем их больше, тем меньше вероятность, что дворцы уделят внимание Уральской сверхглубокой в ближайший год, пока будет копаться шахта. Еремей, видя, как инструкторы-сержанты муштруют представителей рода Голд, только и мог что вздохнуть. Тренажерный зал летающего храма клана Рублевых-Лебедевых сейчас выглядел как место локального побоища. Люди без сил валяются на полу, пока прапорщики орут на них. Требовалась серьезная физпереподготовка членов экспедиции. Похудевший кореец в очередной раз поднялся с пола после бафа от целителя. «Откуда такая безумная вера в Джона? Я понимаю, он патриарх, а ты глава рода и держишь марку. Но должны же быть границы разумного. Вы тут жилы рвете, позабыв обо всем на свете. «Джин, мужик, ты же заводом управлял». «Заводом? Мать его, целой производственной фабрикой. На кой черт тебе сдалась эта экспедиция? Тебе, стражу, в пути помереть, как два пальца об асфальт». «Ты не поймешь, полковник». Джин кое-как вставал с пола тренажерного зала. «Посмотри на себя. На меня. Посмотри на тех, кто падает без сил и снова поднимается». Кореец встал и, задрав голову, тяжело задышал, переводя дыхание. «Знаешь, Еремей, Линд, собачник наш, до крещения думал, что все, жизнь закончилась, и он до конца дней будет дрессировать собак за полярным кругом. Армия его отвергла, жена бросила, к нему дети не приезжают. Черт, да он, сволочь, в себя перестал верить после отставки. И я... Посмотри на меня, Еремей, директор завода, стерва-переговорщица, бывший вояка и медик-недоучка, сотрудник ЖЭКа. Вообще все мы еще в зале увидели в Джо нечто такое, чего нам всем не хватало». «И что же, амбиции, знания о магии?» «Нет». Джону было с самого начала наплевать на ярлыки, которые мы сами на себя навесили. «Возраст, профессии, положение в обществе. Для ведуна ты как человек существуешь только здесь и сейчас». «Юнец, совсем еще неопытный, тем не менее видел в нас то, чего мы сами не могли заметить. Еремей, вот скажи мне, ты за свою жизнь когда-нибудь встречал человека, который бы верил в тебя больше тебя самого? Неверная жена, не сослуживцы, а чужой человек, точно знающий, с какой ролью ты справишься». «Тебя сегодня по голове точно не били?» Кореец радостно расхохотался. «Не переживай, я в своем уме. Просто... Джон видел в нас нечто такое, что мы сами не замечаем. Посмотри на себя, Еремей. Глава клана, полковник спецвойск, ратник, дед и отец семейства. А что дальше? Ты веришь, что сможешь стать главой фракции?» Полковник на секунду задумался, и это само по себе уже было ответом. Гордая осанка Джина, напротив, излучала уверенность в собственных мыслях. «Видишь, Рубль, а разница между мной и тобой в том, что я... Я чувствую, что однажды буду управлять городом-храмом. Может, мне придется возглавить сопротивление против экспансии дворцов. Или я стану первым представителем земли в другом мире. Не знаю, мужик. Оружие для ратников? Крепость рода? Все те, кто видел Джона Крещение, знают, что мы стоим в самом начале чего-то великого. Мы хотим соответствовать тем ожиданиям, которые сами на себя возложили». «Зачем вам все это?» Видя непонимание, кореец покачал головой. «Дыхание будущего», — Джин указал пальцем в небо. «Ты не чувствуешь его, Еремей. Мы хотим иметь право стоять рядом с нашим патриархом, когда его образ воссияет и укажет нам путь к нашим собственным целям».